Я удивилась. Честно говоря, я полагала, что Карина с Сиднем сидит в Алябьеве. Да и куда ей мотаться с такой регулярностью? Она нигде не служит. Решив разобраться с интересным вопросом позже, я спросила, ну и что? Взрослые отправляются по делам. Что тут странного? А ну ничего, вздохнул Кирюша, только эти две бабки-психопатки, дуры сумасшедшие, Кирилл! Разве можно так говорить о взрослых? Мальчишка хмыкнул. По твоей логике, лампудель, выходит, что я запросто могу обзывать Лиску и Тинку дурами. Ну, конечно, нет. Не следует употреблять подобные выражения ни в чей адрес. Моя мама бы строго наказала меня, услышав нечто подобное. «Твоя мама?» — вздохнул Кирка. «Скончалась бы, увидев одну серию про Бивса и Батхеда. Впрочем, вполне невинные Симпсоны довели бы ее до инфаркта. А уж если бы она побегала в нашей школе с десятиклассниками на переменке...» Ты имей в виду, что вы жили очень давно, считай, в каменном веке. Ни компьютера, ни телевизора. Ясное дело, дети были иные. Я чуть не задохнулась от возмущения. Хамство отвратить навсегда. Это раз. Потом, я пока еще жива. Это два. Кстати, телевизор в моем детстве был. Впрочем, электричество, радио, канализация и горячее водоснабжение тоже. Смею напомнить, что Гагарин полетел в космос в 1961 году – это три. «Да ладно, ну не обижайся», – улыбнулся Кирюша. «Согласись, мы другие». «Хорошо, но хамство – лампушка», – хитро прищурился мальчик. «Вот сейчас, когда мы тут вдвоем, одни, нас никто не слышит, скажи честно. Ведь они старые, противные, гадкие жабы. Только не ври, ну, ты думаешь, как и я. Вот так всегда». Стоит начать изображать из себя Макаренко, дети мигом припирают меня к стенке. «Жабы», — согласилась я, причем очень вредные, но о своем истинном отношении к людям не принято говорить вслух. И потом, они тебя старше. «Ну ладно», — развеселился Кирка. «Пусть будет по-твоему. Они престарелые жабы. А насчет возраста, ну, это ж глупо. Свинья всегда остается свиньей. В молодости поросенок, в пожилом возрасте хряк. Почему я должен уважать человека только потому, что он прожил на свете в 5 раз больше меня? Да ладно бы, что достигли. Ну, там, профессорами стали. Так ведь нет. Я, между прочим, умнее их. Смотри, английский знаю, компьютером владею, могу машину водить, а они только зудят. Кирюша, не ешь 3 булочки подряд. Спрашивается, почему? Не надо». Ну, объяснили. Кирюшка сел на мою кровать и принялся изливать душу. Я слушала его со смешанным чувством. Дело в том, что Кирку и Елизавету никто никогда не воспитывал в том понимании, которое вкладывает старшее поколение в этот глагол. Мое детство, например, прошло в обнимку с частицей «не». «Не надевай, не ходи, не гуляй, не бери, не ешь, не используй косметики, не носи мини-юбку, не ложись спать поздно, не спорь со взрослыми, не обращай внимания на мальчиков, не смейся без причины, не кричи». Список можно продолжить до бесконечности. Моя мама была полна рвения сделать из дочери положительного члена общества, и она очень хотела ребенку добра. Мы с Катей тоже хотим, чтобы дети выросли благополучными, поэтому Лизавета и Кирюшка заняты во время учебного года под завязку. Английский, плавание, карате. Но на то, чтобы бесконечно делать им замечания, у нас нет времени, нет сил. Мы никогда не ругаемся с ними из-за одежды, не прячем